Алло, Валь. Да. А чё молчала сейчас? Алло. Чё-то тебе на мать сказать нехуя. А чё ты молчала-то сейчас? Да ничего, хотела и молчала. А кто ты есть? Ты королева, ебёна мать. А чего тебе нужно, ты от старушки-то? Так ты моя слуга. Да нахуй. Что захочу, то и будешь делать. Ну что ты? Да. А милиции для чего? А милиции я деньги заплатил. Вот и будешь платить каждый раз. А уже заплачено 3 миллиона. Угу. Да. Мы им даже пообещали проиграть. А где ты взял 3 миллиона-то? Так мы же банки грабим. И квартиры отбираем у грязных старух. Банк ограбил? Да, и квартиры отбираем у грязных старух. Ну тогда мне... А Мария не бьется, а ящик Мария... Положи, деньжонки. Чего? Деньжонки поделись, положи. А, у тебя денег нет? Да, в почтовый ящик заложи деньжонки. Так ты же деньги зарабатываешь, пенсию получаешь, 15 тысяч. Чего? Ты же 15 тысяч зарабатываешь. Как я зарабатываю? Я не работаю. Ну, пенсию получаешь. А, пенсию? Да. 15 тысяч на месяц. Куда ж ты их все тратишь-то? На квартиру 3 штуки плачу. Это за что? За квартиру 3 штуки плачу! А ты что, квартиру снимаешь? Коммунальные услуги, блядь, присылают. А, я думал, ты квартиру снимаешь. Нелегально. Чё ж ты нас пугаешь-то? А, погоди, ты 3 тысячи платишь, у тебя 15 тысяч. А куда ты остальные-то 12 тысяч девается? 12 жру. Чего? Собак кормлю, кошек кормлю, птиц кормлю. А сама себя чё не кормишь-то? А? А себя чё не кормишь-то? 12 тысяч на кормит. Никто не кормит, я всех кормлю. Животный мир кормлю. Ох ты какая богатая, это 12 тысяч на животных скидываешь. Почему это и на себя? Ты же сказала, что ты кошек и птиц кормишь только. Чего? Ты же сама сказала, что только кошек и птиц кормишь. Кормлю. Ну? Ну? Чего несешь-то? Чего несешь-то? На... Кормлю! Ты ж птиц кормишь, а себя-то что делаешь? Чего? Ты говоришь, что ты только птиц кормишь, а сама-то что? Кошек и как собак кормлю, ебёна мать! Ну ты же себя не собаками и кошками кормишь. Чего? Ты же себя не собаками и кошками кормишь. Я их кормлю, ебёна мать! А ты-то чем питаешься? Валюха! Ты-то чем питаешься? Чем? Покупаю! Так я тебя спрашиваю, а ты говоришь, птиц и кошек кормлю. Пятерочки покупаю, жиранье! А, говорят, что ты отходы таскаешь в квартиру. А? Говорят, ты отходы в квартиру таскаешь. Какие отходы? Ну, с пятерочки, протухшие. Отходы? Там отходов нету. Ну, соседи здесь из 26-й квартиры сами предъявили. Ой, ну, несешь какие-то отходы в магазине! Так ты отходами питаешься с магазина. Какие там отходы бывают? Там же все консервированное. Какие там отходы могут быть в магазине? Ну как отходы, если соседи жалуются, что вонище идет с пакета. Грязные эти продукты таскаешь. Хуй с ними, пусть жалуются и пусть нюхают. Ну 26-я квартира, это предъявило хотя бы. Вот пусть нюхают. А че они на тебя так злятся-то сильно? А? А че они на тебя так злятся-то? Не знаю. Что ты им такого плохого-то сделала? Не знаю, нахуй мне кто нужен, ни с плохим, ни с хорошим. А, я забыл, они же дружат с бандитами. А. Помнишь историю-то с Игорем Курдюковым и соседом, что он друг-то его? Угу. Они вместе квартиры выебывают у старух. Ага. Ты что-то не поняла. Получит. Ни одна старуха им не даст квартиру. Да? А они к тебе-то пытались ворваться. Ворваться? Да. У да вас в подъезде... Топором охуячу! У вас в подъезде видео... Топором охуячу! У вас в подъезде видеокамера наблюдения стоит. Вы знаете об этом? Ч? Чего? У вас в подъезде видеокамера стоит. Наблюдение. Да нет у нас видеокамеры. Нет, она такая маленькая. Это дорогое удовольствие. Если бы была, с нас бы деньги пришли так это соседи получать на так это соседи скидывались. А, скидывались? Да. Каждый по 2-3 тысячи из дома. Ага. С каждой квартиры, то есть на виду. Чтоб меня-то обошли. Так ты пенсионерка, зачем? Да никакой не... там камеры, блядь, нет. Хуйню несешь. А иди к психиатру. Квартиру, старуха! Хуй тебе! Квартиру!